Глава пятая. «Твою мать, твою мать, твою мать!» — бормотал я. Руки все еще дрожали, даже здесь, в реальном мире. Черт, какое же там все настоящее! Непрерывный поток событий закрутил склава по имени Антер и протащил через стрелы иллирийских лучников, горную тропу и жуткое противостояние с епископом. Тогда у меня толком не было времени задуматься, но теперь вопросы навалились все и сразу. Как игроделы вообще смогли сделать Гордарику настолько достоверной? Там было все, вплоть до запаха дыма, до холода, до мокрых брызг на коже. Я никогда не был особо силен в информационных технологиях, но догадывался, что подобная имитация реальности просто не могла не требовать гигабайтов, если не терабайтов данных. Причем в секунду. А что на практике? 400 гигов на винте, обычный ноут и далеко не топовый нейрошунт. Но, допустим... Допустим, разработчик Гордарики соображал войти куда лучше меня и изобрел противоречащий с самим законом физики способ оптимизации системы. К черту технические вопросы. Сама игра была чем-то принципиально новым. О том, что на самом деле я валяюсь на своем диване, мне напоминал только ненавязчивый интерфейс, который я временами и вовсе переставал замечать. И все. Ни полос здоровья над головами врагов, ни подсвеченных силуэтов, ни даже элементарной возможности отличить своих от чужих, игроков от неписей. Блин! Сигарета обожгла пальцы. Я дернулся и отправил окурок в короткий полет с балкона. И как я раньше не подумал. Любой из лучников на берегу, любой из бойцов Тена Олафа вполне мог оказаться таким же, как я, игроком. Теоретически. Но разговаривали и действовали они так, будто и правда всю жизнь прожили в мире Гордарики. Впрочем, я ведь тоже быстро подстроился под архаичную речь северян. Только один раз спалился, выдав парадный вход. Заметка на будущее — следить за языком. Неизвестно, какие выгоды может сулить умение закосить под неписи, но лишним точно не будет. Прав был Славка. Гордарика не просто игра, даже не игра из игр. Новый мир, пусть и упрощенный, филигранно подправленный, изящно и любовно обработанный резцом гениального гейм-дизайнера, убравшего грязь реального средневековья, но оставившего всю романтику, атмосферу и саму суть времени. И самое забавное, я провел в этом мире меньше пары часов, но уже устроился немногим хуже, чем в реальном. Уникальная секира и сотня золотых — который мне торчал Тен Олаф. По тамошним меркам достойная альтернатива пустого кошелька и крохотной облезлой однушки, доставшейся от покойной бабушки. Там, в Гордарике, у меня даже есть друзья, точнее, был друг, Сигурд. Будь я чуточку проворнее, я бы успел остановить того монаха. И если бы я не пощадил Сакса, он бы не рассказал о тайном проходе в монастырь, и тогда Сигурд остался бы жив, или нас всех прикончили бы у центральных ворот, или... Я тряхнул головой. Слишком много «если» и «или». Как знать, может, старт на корабле скандов всего-навсего один из нескольких рандомных вариантов для отчаянных любителей хардкора. И где-то неподалеку бродят десятки, а то и сотни гордых обладателей уникальной воющей ведьмы, доставшейся от сотен убитых Сигурдов. Черт, так можно и умом тронуться. В конце концов, я вообще еще ничего не знаю о Гордарике. От размышлений меня отвлек запеликавший в кармане телефон. «Ну как, опробовал игрушку?» Жизнерадостно поинтересовался Славка. «Пустил кровушки?» «Вроде того». Я оперся локтями на подоконник. «Честно? Охренеть можно! Все как настоящее! Море, викинги!» «А я что говорил?» Славка хохотнул. «Втянешься, старый абрикос! Второй уровень хоть взял?» «Третий», — отозвался я. «И уникальная секира». «Ну ни хрена ж себе!» В голосе Славки прорезалось то ли уважение, то ли зависть. «Третий за полтора часа и шмотка? Крут, крут! Как говорят сканды, море у тебя в крови!» Так и сказали. Меня уже понемногу отпускало. Я выкурил еще одну сигарету, выслушивая Славкины наполеоновские планы, и понял, что меня уже начинает тянуть обратно. Туда, в монастырь, к Хроке, Саксу и даже немного к Тену Олафу, который, кстати, еще мне монет должен. «Ладно, давай, старый абрикос», — попрощался Славка. «Балуйся пока, а завтра заеду. Уже по делу поговорим. Раздам тебе, так сказать, задачи от вышестоящего руководства». Я повесил трубку и снова устроился на диване. Может, завтра Славка и ответит хоть на какие-то вопросы. А пока сам. Все сам. «Вот ты где, Склав!» Я вернулся в монастырь ровно на то же самое место, с которого покинул Гордарику четверть часа назад. Ровно в ту же самую позу, сидя у кафедры и опираясь на ведьму. Но все вокруг чуть изменилось. Видимо, без меня жизнь здесь не замирала, а продолжала идти своим чередом. От трупов епископа и монахов остались только затоптанные лужи крови на полу, а бойцы Тена Олафа сложили оружие на лавке и неторопливо сновали туда-сюда, стаскивая к центру храма сундуки, бочки, утварь и все, что представляло хоть какую-то ценность. «А я думал, куда ты пропал?» Хроки протянул руку и одним рывком поставил меня на ноги. «Не время дремать. Тен хочет тебя видеть». «Наградит. Если бы не ты, кто знает, что бы было с нами всеми. Но теперь добыча наша, и твоя доля в ней не меньше, чем у любого из нас. Будь я проклят, если Тен рассудит иначе». Все это звучало разумно, но все же к хмурому, как туча, Тену Олафу я приближался с некоторой опаской. Что так его опечалило? Потеря бойцов на берегу? Или нелепая смерть Сигурда? Или то, что ему пришлось упасть на колени перед епископом Утором, или добыча на самом деле оказалась не такой уж и богатой? «Подойди, Склафантер!» Тен указал рукой на соседнюю скамью. «Ты за золотом?» «Ты звал меня, мой Тен?» Осторожно ответил я. «Звал. Ты получишь свое. 100 монет за жизнь презренного дряхлого старика, поклонявшегося ложному богу, щедрая награда!» усмехнулся Тен. «Но никто и никогда не посмеет сказать, что Олаф Кольбьернсон не держит своего слова. Возьми». «Получен новый предмет. Золото. 100 единиц». На ладони Тена появился увесистый мешочек, в котором что-то приятно позвякивало. Я протянул руку, но забрать награду оказалось не так-то просто. Тен слегка придерживал золото. Слегка, и все же достаточно сильно, чтобы мне требовалось вырывать мешочек из его могучей длани. «В чем твой секрет, Склав?» Тен Олаф испытующе смотрел мне прямо в глаза, словно пытаясь разглядеть что-то. «Как тебе удалось?» «Полагаю, дело в 85% ментальной сопротивляемости и непомерных для низкоуровневого персонажа 12 пунктах воли, и в болевом фильтре, и в интерфейсе, и в самом, черт возьми, осознании, что все здесь не более чем качественная подделка. Но не говорить же об этом во всеуслышание». «Сам не знаю, мой Тен». Я аккуратно потянул мешочек с золотом на себя. «Должно быть, боги хранят меня, или это оружие Сигурда все еще приносит нам удачу?» «Хорошо». Тен разжал пальцы. То ли его удовлетворил мой ответ, то ли он надеялся со временем получить другой. «Но я буду приглядывать за тобой, Склав. Помни об этом». Я кивнул и отошел. Похоже, я не очень-то нравился Тену Олафу, но меня это волновало не так уж сильно. Едва ли я надолго задержусь здесь. Меня ждет Славка и его клан. А пока что следует осмотреться, раскидать очки способностей и постараться набить карманы. Я вызвал меню. Инвентарь ничем меня не удивил. Убогие меховые боты, стеганый доспех с откровенно смешным показателем вычета урона, уже ненужный ржавый топор с копеечными показателями и классом обычный, и амулет с секирой, принадлежавший Сигурду. Плюс 100 монет от Тена Олафа. А вот окно умений меня откровенно удивило. хотя бы тем, что в нем пока что присутствовали исключительно те умения, которые достались мне при создании персонажа Склафа. Владение луком, владение кинжалом, скрытность и травничество. Каждая из них предлагала мне на выбор по одной базовой способности. Но на кой черт мне, скажите, крепкие руки, позволявшие натянуть лук сильнее и увеличить урон на 5% за счет небольшого расхода очков выносливости? Обилки в других расовых ветках тоже выглядели абсолютно бесполезными. Не пырять вражин кинжалом, не прятаться от них в кустах, не варить мудреные отвары я в долгосрочной перспективе не собирался. И на что же прикажете тратить свободные 2 очка? Видимо, чтобы прокачивать умение, его для начала нужно каким-то образом изучить. Что ж, радовало хотя бы то, что заработанные пункты обилок никуда не девались. Ничто не мешало оставить их на потом и вложить разом, когда придет время. «Добыча! Добыча!» Хроки подскочил ко мне, радостно потирая руки. «Ярл Рагнар будет доволен! Он всегда делит по справедливости. Четверть конунгу, четверть ему самому, но остальное-то нам. И когда мы поделим...» «Если поделите...» Я уже успел забыть про Сакса. Пленник даже не попытался удрать во время схватки с епископом или позже, когда Сканды увлеклись грабежом. Возможно, он так и стоял все это время, сложив руки на груди, упираясь плечом в стену и задумчиво поглядывая в окно наружу. «Иди-ка сюда, Антер», — усмехнулся Сакс. «Хочу показать тебе кое-что». Я поднялся и подошел к окну. Снаружи уже наступила ночь, но ветер разогнал тучи, и все окрестности заливал неяркий и мягкий лунный свет. Но светила не только луна. Внизу, у самой кромки моря, полыхал огромный костер. «Узнаешь?» — поинтересовался Сакс. Окна с этой стороны храма выходили к морю. Я отчетливо видел бухту, прекрасное место для высадки. Лучшего было бы и не найти. Песчаный пляж и молодой подлесок за ним показались смутно знакомыми. Я там проходил. А вот и полянка с камнем, у которого я победил Сакса. Но если так, значит, в бухте... «Корабль!» — заорал Хроки. «Йотуновы кости! Корабль горит!» Мне показалось, что Тен Олаф даже не посмотрел в окно. Я и не подозревал, что такой крупный мужик в принципе может перемещаться так проворно. Его огромный кулак врезался Саксу в челюсть, и тот отлетел 2 метра. «Ловушка!» — взревел Тен. «Йотуново отродье!» В свете полыхающего корабля я разглядел еще один. Не такой длинный и узкий, как Драккар Скандов, но явно тоже боевой. Чуть короче, чуть более пузатый, но все же хищно вытянутый и увенчанный грозной деревянной фигурой. На носу неизвестного корабля красовалась голова то ли собаки, то ли волка, то ли какого-то другого зверя. А на берегу уже выстраивался десант. Я насчитал уже почти 20 вооруженных фигур в одинаковых одеждах. «Солдаты!» — пробормотал Хроки. «Армия императора. Не местные увольни».